«Это романтическое решение, если угодно, даже символическое решение», — неторопливо проговорил Макс. Она была такая же, как все мы. Любила то, чего у нее не было, желала журавля в небе. В таком стремлении всегда таится опасность. А вот то, что рядом, она боялась полюбить. Возможно, эта любовь спасла бы ее. Людей, которых видела, не любила по-настоящему, запрещала себе эту любовь, потому что это чувство сделало бы узкую клетку, в которой она жила, еще более невыносимой. Из-за этого идея любви не стала для нее созидательной силой, а стала чем-то разрушительным и пугающим. И она попросту избегала ее. «Тебя она не побоялась бы любить, отец, даже если бы ты приблизился», — серьезно произнесла Элис. «Тебя она ждала. Я чувствовала это еще тогда, в Рождество». Может, завещание было своего рода намеком? Макс только покачал головой. Эффингам смотрел на старика и видел широкое лицо, за которым, как за поверхностью маски, скрывалась пустота. Видел согнутое, обвисшее тело. «Джеймси был прав», — сказал он. «У тебя в руках была ее смерть, и она ждала тебя. Ты и есть ее смерть. И поэтому она любила тебя». Он не просто сказал, а с неожиданной злобой выкрикнул эти слова. И тут же понял. Надо уйти. Оказаться как можно скорее вне этого склепа, в центре которого сидит Макс, глядя пустыми глазами перед собой. Он отчаянно начал дергать ручку. Слышно было, как служанки тихо переговаривались с прихожей. Разговор затих, и дверь открылась. Ему позволили пройти. Он поспешно сошел по ступенькам в холл. «Меня загнали в угол». Пронеслась мысль. «У меня нет сил, и мне что-то угрожает. Его вынудили уйти. Сначала Вайолет с Джеймси, теперь его. Совершился какой-то безжалостный очищающий ритуал, и его смыли, как грязь. Он остановился в холле. Мэриан и Деннис сидели бок о бок на полу возле дверей на террасу. Мэриан упиралась лбом в плечо Денниса. У обоих глаза были закрыты. Они выглядели странно, нелепо. Словно у дверей зачем-то поставили скульптурную композицию из двух фигур. Эффингам недовольно поморщился, и этих тоже надо убрать, — подумал он, идя к дверям гостиной. Солнце вовсю светило на террасу, и над высыхающими плитами поднимался легкий порог. Вокруг стояла глубочайшая тишина. Природа после бури отдыхала. Анны больше нет. На самом деле смысл этих слов еще не дошел до его сознания. Затерялась, погрузилась во тьму, разрушилась, превратилась в акции и капиталы. Да, это он мог представить. Уменьшилась до размеров крохотной мысли в сознании Макса, и это он мог допустить. Просто умерла. Вот что непостижимо. Мертвые своей воли не имеют. А она словно намеренно отгородилась от него так плотно, что ни щелки не осталось. Это какое-то оскорбление, а не смерть. Это просто с ее стороны какая-то непозволительная самоуверенность. Сейчас, посреди неожиданно наступившей тишины, ужасная тайна ее отсутствия облаком окутала его. Он открыл дверь гостиной. Кружевные занавески были задернуты, отчего желтоватый свет наполнил комнату. На миг ему почему-то вспомнилось детство. Какая-то комната, лето, он лежит больной. В неярком свете дня он увидел, как на гравюре Блейка три белых покрывала, складками спускающихся до самого пола, и под ними неясно вырисовывающиеся контуры тел, как мраморные надгробия, подумалось ему.